Европейцы на крик кричат о том, что люди не имеют права носить кожу умерших, убитых в муках погибших животных. И всех, кто покупает натуральные шубы, а это в основном российские граждане, местная публика морально забрасывает камнями. Наташа медленно шла по бульвару, глядя на приготовление к Рождеству и думая о том, что хорошо бы очутиться сейчас в Москве на даче, забыть обо всем, может быть, даже примириться с Аликом, наплевав на Инку, и доживать свои годы там, среди снегов и натур меха. Куда она денется в Рождество? Неужели будет сидеть здесь, с бароном? Да не нужен он ей. Домой. Как же ей захотелось домой, до дурноты, до головокружения. Она даже села на скамейку и закурила. И не видела господина в сером ратиновом пальто, что тоже вошло в моду из далеких 50-х, и серой шляпе, довольно низко надвинутой. Господин как бы сначала не узнал ее, но, подойдя поближе, она не замечала, убедился, что она — это она, и, усмехнувшись, пошел прочь. Это был господин сыщик Проскурников собственной персоной. А в России и сугробы косые. Марьино покаяние и его последствия. Марья Павловна не могла прийти в себя после посещения Санька и Катюхи. Она металась по квартире, курила, пила кофе, вскакивала. Она вдруг решила, что судьба заставляет ее принять решение, и что именно ей дано как-то сгладить грехи других. Почему именно ей, она не представляла. Саньку она поверила однозначно. Да, он отец. Да, он искал, думал о сыне и, наконец, нашел его. Наташа, рассказывая ей свою драматическую историю, конечно же, исходила только из своей беды, называя Санька подонком, грязным, тупым подонком. Конечно, Санек туповат. А откуда ему быть другим, если он живет в Супаневе, где ничего, кроме самогона, да фермы не видит? А дом? Какой там дом? Марья помнила свои наезды в деревню к родственнице подруги. Она не чаяла, как оттуда вырваться. Подслеповатые оконца с двойными рамами, не открывающиеся даже летом, без единой форточки. Духота, мухи, вонь от скотного двора, который входит в систему дома. Крысы, шмыгающие по углам, а то и под ногами. Столы, целыми днями заставленные жратвой, гости же. Огромные под потолок постели с горой подушек и одеял, даже летом, ватных. И эти хитрованские разговорчики, мол, мы, что вы городские, живете как в раю, а мы темнота. Но подо всеми этими разговорами так и слышалось, что темнота и есть соль русской земли, а в городах лентяи и говно. Да, они соль, они работают, но какая соль? Серая, непрочищенная, со всякой мелкой нечистью, да и в городе тоже. Пообстригли, пообрезали головы у русского народа великие ищейки коммунизма, а оставшимся вбили в голову идеальную, роскошную идею равенства, идею безбожия, вседозволенности, которые так пришлись по душе безголовым. Какие там размышления о смысле жизни или чем-то подобном? О! Деньги сорвал, пожрал, выпил, трахнулся.